Эпиграф. И алчность, рыщущий всемирный волк, поддержанный силой и волей, мир, как добычу поглотив, пожрет и сам себя. Уильям Шекспир. Троил и Крисида. Акт 1, сцена 3. Конец эпиграфа. Пролог. Она увидела их, когда прогуливалась по лесу перед вечерним чаем. Ступала она почти бесшумно, поскольку ее шаги скрадывал мягкий покров палой листвы и перегнивших растений, да и высокие деревья, росшие близко друг к другу, поглощали все звуки. В нескольких местах солнце блестело между тесно сплетенными ветвями, пронизывая сумрак резкими слепящими лучами. Мисс Симпсон бродила между этими полосками света и пристально вглядывалась в землю. Она высматривала надбородник безлистный, растение семейства орхидей. Впервые они с подругой, Люси Беллингер, нашли его еще в молодости, лет 50 назад. 7 лет спустя он вновь им попался, и на этот раз его обнаружила Люси, которая оповестила о своей находке, нырнув в заросли с торжествующим возгласом. С того дня между ними установилось шуточное соперничество. Каждое лето они то порознь, то вместе ревностно принимались за поиски заветного растения. Преисполняясь надежд, напрягая зрение и держа наготове блокноты и карандаши, они обследовали сумрачные буковые леса. Та, которая первая обнаружила находку, устраивала для проигравшей в качестве своеобразного утешительного приза роскошное чаепитие. Надбородник цветет редко и по причине разветвленной корневой системы не всегда в одном и том же месте. В последние 5 лет подруги начинали поиски все раньше и раньше. Каждая из них понимала, что другая поступает точно так же, но об этом никогда разговора не заходило. «Да уж», — подумала мисс Симпсон, осторожно раздвигая палочкой кустик черники, — «еще год-другой, и мы будем приниматься за поиски, не успеет еще снег сойти». Но если есть на свете справедливость, а мисс Симпсон в это верила, то в 1987 году наступал ее черед. Люси побеждала в 1969 и 1978 годах, но в этом она поджала свои почти бесцветные губы. На ней были старая соломенная шляпа с откинутой назад сеткой от пчел, выцветшее пальто, мятые белые фельдеперсовые чулки и изрядно разношенные, покрытые зелеными пятнами, теннисные туфли. В руках она держала увеличительное стекло и заостренную палочку с привязанной к ней красной лентой. Она прочесала уже почти треть лесочка и теперь пробиралась в самую глубь. Между цветениями надбородника проходит не менее 10 лет, но в этом году зима была промозглая и холодная, а весна очень сырая, предзнаменования благоприятные, и сегодня было что-то такое. Она стояла неподвижно, глубоко дыша. Накануне вечером прошел слабый дождик, и это придало теплому, влажному воздуху еще больше насыщенности, добавив в него пронзительный аромат цветов и зеленеющей листвы со сладковатым оттенком гниения. Она приблизилась к громадному дубу. Ее ствол, словно струпья, облепляли зонтики поганок, а у подножия густым пучком торчала чимерица. Она обошла дерево кругом, не сводя глаз с земли. И он был там, почти незаметный под комьями лиственного перегноя, коричневого и мягкого, будто шоколадная крошка. Она осторожно отодвинула комья вбок. Несколько встревоженных жучков разбежались в разные стороны. Он поблескивал в сумеречном полусвете, который, казалось, исходил у него изнутри. Это весьма примечательное растение. Лепестки очень красиво расходятся от лимонно-желтой чашечки, наподобие крылышек бабочки, пестроватые, бледно-желтые, с палевым оттенком, но без единого намека на зелень. Листьев у него нет, а стебель темный, в розоватых пятнышках. Она присела на корточки и воткнула палочку в землю. Лента безжизненно повисла в неподвижном воздухе. Мисс Симпсон склонилась пониже, и пенсне едва не сползло с ее большого хрящеватого носа. Она любовно пересчитала соцветия, их было 6. У Люси в прошлый раз было всего 4. Двойная победа. Она выпрямилась в радостном волнении. Чрезвычайно довольная собой, она чуть не пустилась в пляс. «Что, съела, Люси Беллрингер?» — подумала она. «Съела?» Но она не позволила себе торжествовать победу чересчур долго. Теперь самое главное — чаепитие. В прошлый раз, когда Люси выходила из комнаты вскипятить еще воды, она кое-что запомнила для себя, и хотя и не желала показаться излишне чванливой, решила вдвое увеличить выбор сэндвичей, подать к чаю 4 разновидности кексов и завершить все клубничным шербетом домашнего приготовления. Целая миска спелой клубники ждет в погребе. Она стояла, забывшись в блаженном предвкушении. Она видела перед собой изящный, с инкрустацией столик в виде королевы Анны, накрытый кружевной скатертью, которую вышивала сама тетушка Ребекка, и уставленный всяческими лакомствами. Финики, банановый хлеб, сдобные булочки с изюмом, франжипановое пирожное, сдобренное пряностями имбирное ковришко, миндальное печенье, лимонный мармелад, сливочный тортик, имбирные апельсиновые лепешки, а перед мороженым тосты с анчоусами и лестерским сыром. Раздался шум. «Многие полагают, — подумала она, — будто лесная чаща безмолвна. Отнюдь нет. Но звуки там настолько неотделимы от всего окружения, что скорее усиливают тишину, нежели нарушают ее. Возня зверушек, шелест листвы и, наконец, птичье пение. Но этот шум был какой-то чужой. Мисс Симпсон замерла и прислушалась. Это было похоже на прерывистое, затрудненное дыхание, и на мгновение она подумала, что какое-то крупное животное попало в капкан. Но потом дыхание стало перемежаться непонятными выкриками и стонами, явно человеческими. Она пришла в замешательство. Листва была столь густой, что трудно было понять, откуда доносятся эти звуки. Казалось, что они скачут по веткам деревьев, словно мяч. Она шагнула через заросли папоротника и опять прислушалась. Да, явно оттуда. Она пошла дальше на цыпочках, будто знала наперед. То, что она скоро узнает, навсегда должно остаться в тайне. Теперь от источника шума ее отделяло плотное сплетение ветвей и листвы. Она застала перед этой ширмой, потом очень осторожно раздвинула ветки и внимательно присмотрелась. Она едва удержала возглас страха и изумления, готовый сорваться у нее с губ. Мисс Симпсон была старой девой. Образование она получила во многих отношениях поверхностное. В детстве за ней ходила гувернантка, которая краснела и принималась молоть невнятицу, когда на уроках естествознания заходила речь о приумножении себе подобных. Она мельком касалась птичек и пчелок, а человеческий род немилосердно оставляла без внимания. Но мисс Симпсон была глубоко убеждена, что лишь поистине развитой ум способствует долгой и счастливой жизни, и в свое время бестрепетно созерцала великие произведения искусства в Италии, Франции и Вене, поэтому она сразу поняла, что перед ней происходит. Сплетение обнаженных рук и ног, каковых с виду было гораздо больше, нежели две пары, отливали перламутром, словно у Купидона и Психеи. Мужчина силой намотал волосы женщины себе на кулак, так что ее голова запрокинулась назад, а сам тем временем покрывал поцелуями ее плечи и грудь. Поэтому ее лицо мисс Симпсон увидела первым. Все это было весьма безобразно. Но когда женщина оттолкнула своего любовника и со смехом забралась на него, мисс Симпсон крепко зажмурилась. Кто бы мог подумать? Она свела разведенные ветки обратно и, задержав дыхание, осторожно отняла руки. Потом несколько минут постояла, гадая, что же будет дальше. Ее разум переполняли противоборствующие мысли и эмоции. Она чувствовала отрыбь, громадную неловкость, отвращение и очень слабый проблеск возбуждения, который был немедленно и решительно подавлен. Она чувствовала, будто ей прямо в руки сунули часовую бомбу. В силу обстоятельств и естественных наклонностей, умело избежав кутерьмы, суматохи знакомств, ухаживаний, бракосочетаний и всего проистекающего оттуда, мисс Симпсон ощущала себя чрезвычайно плохо подготовленной к подобной ситуации. В глубине ее души неприятно засвербило. Она чуть было не цокнула языком. Как можно, прямо в лесу, когда у обоих есть дом, как нельзя лучше подходящий для всего этого. Они испортили такой чудесный день. Теперь она каким-то образом должна отойти так же бесшумно, как и подошла. Она внимательно изучила почву. Надо постараться, чтобы не треснул ни один сучок. И чем скорее она двинется с места, тем лучше, ибо она знает только, что они почти дошли до... Ну, до чего там люди доходят? А потом женщина закричала. Крик был странный и страшный, и когда какая-то птица выпорхнула из зарослей прямо перед лицом мисс Симпсон, та тоже закричала. Исполненная стыда и боязни, что ее обнаружат, она развернулась и кинулась бежать. Через несколько секунд она споткнулась о древесный корень и тяжело рухнула на землю, но паника вытеснила из нее всякое чувство боли. Мисс Симпсон с трудом поднялась и побежала дальше. Позади себя она услышала треск и шум и поняла, что они, наверное, вскочили и раздвигают ветки, чтобы увидеть, кто здесь был. Они узнают ее, наверняка. Она отбежала всего на несколько ярдов. Но ведь они же не погонятся за ней нагишом. Ее 80-летним ногам пришлось выполнять такую задачу, какую им не задавали уже много лет. Похожие на пятнистые жерди, они за невероятно короткое время донесли ее до опушки. Там она простояла почти 5 минут, прислонившись к дереву, прислушиваясь и тяжело дыша, положив руку на свою плоскую грудь, внутри которой все клокотало, потом медленно пошла домой. Вечером она сидела у окна и глядела в сад, который окутывали сумерки. Она широко распахнула рамы и вдохнула аромат никотианы и ночных цветов, посаженных прямо под окном. На другом краю лужайки, словно бледное пятно, в сумерках, отливавшее голубизной, виднелись ульи. Мисс Симпсон вернулась домой почти 3 часа назад, и с того времени так и сидела, не в состоянии ни есть, ни пить. Она все сильнее и сильнее ощущала боль в ноге и все хуже и хуже понимала, что будет дальше. Все кончено. Они знают, что она знает. Поправить ничего нельзя. Если бы можно было что-нибудь изменить, она бы что угодно отдала, лишь бы вернуться во вчерашний день. Из-за собственного тщеславия она попала в такую передрягу. Хотела восторжествовать над своей подругой, хотела победить ее, получая по заслугам. Она вздохнула. Самобичевание ей не поможет. Она представила, что они сами придут к ней, и содрогнулась при этой мысли. Она вообразила себе этот чудовищный разговор 3 собеседников. Ужасно неловко. А если им не будет неловко? Для того, чтобы предаваться подобным утехам на открытом воздухе, надо обладать определенным бесстыдством. Что если ей самой проявить инициативу и вступить с ними в переговоры? Уверить их в своем неизменном молчании? Утонченная натура мисс Симпсон гневно отринула подобную мысль. Это будет выглядеть, будто она навязывает им более близкое знакомство, которое им едва ли желательно. «Как странно», — подумала она, — «вдруг узнать что-то новое и поразительное о людях, которые, как сам считаешь, хорошо тебе известны. Это словно бы окрасило иным оттенком, почти что свело на нет все, что она знала о них прежде». Она слегка привстала, стиснув зубы от боли в ушибленной ноге. Мисс Симпсон с тоской вспомнила мгновение, когда нашла надбородник и подумала, как весело было бы готовить праздничное чаепитие. Теперь она никогда не расскажет об этом Люси. Все осквернено и разрушено. Она встала с диванчика, прошла через кухню и вступила в благоуханную тишину сада. Неподалеку, в нескольких футах, готовилась расцвести ее любимая роза, папа Мэйен. В прошлом году она болела, но в этом, кажется, все хорошо, и несколько темных, блестящих цветков скоро предстанут во всем своем великолепии. Похоже, один из бутонов полностью распустится к завтрашнему утру. Она снова вздохнула и вернулась на кухню готовить какао. Она сняла с крючка безукоризненно чистую кастрюльку и налила в нее молока. Никогда прежде она столь живо не ощущала справедливость пословицы: «Одна голова хорошо, а 2 лучше». но она достаточно долго прожила в маленькой деревушке и знала, что безопасно увидеть увиденное не может ни с кем, даже с дорогой Люси, которая хоть и не сплетница, но по легкомыслию может случайно проговориться. Не годились и люди, которых обычно принято считать доверенными лицами, вроде ее собственного частного поверенного, сейчас он проводит отпуск в Алгарве, и, конечно, викария. Он большой любитель поболтать, особенно во время ежемесячных собраний винного клуба. Она взяла переливающиеся радужными оттенками чашку и блюдце. К новой моде на большие кружки она так и не сумела приспособиться. Всыпала полную с горкой ложечку какао, бросила кусочек сахару и щепотку корицы. Она могла бы рассказать обо всем своему племяннику, преспокойно живущему себе в Австралии. Но это значило бы описывать все это на бумаге, и от самой этой мысли ее слегка затошнило. Молоко вскипело, чуть поднявшись над ободком кастрюльки, и она влила его в чашку, постоянно помешивая. Сидя в своем кресле с подголовником, мисс Симпсон маленькими глоточками отхлебывала какао. И если никому нельзя довериться, наверняка есть организация, куда можно обратиться в подобных случаях. За свою жизнь она завела немало друзей, но теперь выискивала в памяти название общества, которое помогало тем, у кого друзей не было. Она отчетливо помнила, что в конторе, куда она ходила разбираться по поводу вычетов из пенсии, висел какой-то плакат, на котором был изображен мужчина, говоривший по телефону, и название, которое тогда показалось ей каким-то библейским. Надо позвонить и спросить. Слава богу, сейчас все автоматизировано, иначе от миссис Бидл из почтового отделения ничего не утаишь. Телефонистка сразу поняла, что она имеет в виду, и соединила ее с добрыми самаритянами. На другом конце провода послышался очень успокоительный голос, несколько молодой, пожалуй, но учтивый и, кажется, искренне заинтересованный, а главное, заверивший ее в полной конфиденциальности. Однако едва мисс Симпсон назвала свою фамилию и принялась излагать ситуацию, раздался какой-то звук. Она умолкла и прислушалась. Звук повторился. Кто-то негромко, но настойчиво стучал в заднюю дверь.